Глава четвертая. «Ох уж эта лестница! А вот и ваша комната, Энни!» Мисс Браун, тяжело дыша, распахнула небольшую дверь, пропуская меня вперед. «Детская сразу за углом, рядышком, чтобы за детками могли всегда присмотреть. Кухня и столовая на первом этаже, а уборная прямо по коридору. Последняя дверь направо. Ах, да, вот еще что. У нас в штанах женщины не ходят. Да и как вообще вы их носите? Это же, наверное, ужасно неудобно. Вам нужно срочно переодеться?» «Неудобно? Очень даже наоборот. Брюки и джинсы — самая подходящая одежда, чтобы блуждать по метро и скакать по детским площадкам и вытаскивать разбушевавшихся детей из грязи, песка и окрестных луж. Юбок в моем гардеробе в последнее время не водилось, но не буду спорить». «Мисс Браун, я вообще-то не планировала работать так далеко от дома, поэтому не захватила гардероб». Я вошла в небольшую, светлую и очень чистую комнатку с малюсеньким окошком, прикрытым легким тюлем. Простенькая кровать, крохотный шкафчик и стол со стулом. Вот и все убранство моего нового жилища. «Зовите меня Амалия. Страсть, как не люблю все эти формальности. С гардеробом не будет проблем. Все необходимое здесь есть». Женщина проворно распахнула створки шкафа. «Ваша униформа, полотенчики, белье. Вы стандартных размеров. Проблем с платьем не должно быть. Устраивайтесь. А у меня много дел. Пока дотрешь пол в одном конце дома, в другом уже опять грязь. Не переношу грязь». Женщина поморщилась. «Если появятся вопросы, просто позовите». «Хорошо, спасибо. Для начала и правда стоит переодеться. Ни к чему портить отношения с руководством из-за такого пустяка, как возможность носить брюки на работе». Я выудила из шкафа просторное бежевое платье с широким пояском, скинула блузку и брюки и вырядилась в свою новую униформу. Да, конечно, уносить ноги от грозы или от очередной напасти будет не слишком удобно, да и длинная юбка постоянно путается в ногах, но это меньшее из зол. Нужно приступать к работе, налаживать контакт с подопечными, следовать режиму, контролировать использование магии. Да, этому меня совершенно не учили 4 года в институте. Не о такой работе я думала, просыпаясь сегодня утром. Выудила из недр сумки свой образец договора. Читать его вдоль и поперек времени не было. Юные маги вполне могли дом спалить только для того, чтобы избавиться от няни. Поэтому я пролистала бумаги до режима дня. Подъем, умывание, переодевание, взгляд — зацепился за пункт 9.15 «Завтрак». «Завтрак! Я безбожно пропустила завтрак. Времени 9.25, а дети голодные, и глубокоуважаемый педантичный отец семейства явно будет недоволен. Может, штраф еще наложит? Нет, нужно все же прочитать договор внимательнее. Но не сейчас». Запихнув лист с перечнем дел на день в один карман и красный свисток в другой, я бросилась прочь из своей спальни. Нужно просто следовать пунктам из списка. Дети, они и в другом мире дети. Справлялась с 3, смогу справиться и с 2 болтусами. К каждому ребенку можно найти свой подход. И стоило мне только покинуть комнату, как взгляд тут же уткнулся в здоровенный семейный портрет, висящий как раз напротив моей комнаты. Глава семейства, сохраняя невозмутимость, взирал с картины холодно и черство. Мда, художнику удалось точно передать его мрачный образ. Рядом с ним, с мягкой полуулыбкой на губах, замерла стройная темноволосая женщина в синем платье. Она нежно одной рукой прижимала к себе младенца, а второй рукой держала за руку мальчика лет 2-3. И тут у меня перехватило дыхание. «Миссис де Ревель, где она? Где мать детей? Неужели?» Звенящую пустоту пронзило зловещее рычание, а следом из-за угла полыхнуло яркое оранжевое пламя. Я подпрыгнула на месте от неожиданности. Вот же ёжики зелёные! Интуиция меня не подвела. Детишки явно затеяли пожар. Я рванула вперёд, пулей влетела в небольшой холл перед дверью детской и застыла, подавившись вертевшимися на языке словами. На мраморном полу прямо под дверью, переливаясь красками, лежал самый настоящий небольшой огнедышащий дракон. Или скорее драконёнок. Этакая здоровенная, золотистая, чешуйчатая ящерица с крыльями. И этой зверюге, судя по недовольному рычанию, мое появление явно не понравилось. Это что, вместо таблички с надписью «Не беспокоить»? Тише, хороший дракончик. Я аккуратно попятилась назад, стараясь не смотреть в оранжевые пустые, будто бы не видящие меня, глаза этого питомца. Милый дракончик. Я буду звать тебя Смаук. За последние пару месяцев я прочитала «Хоббита» раз 10. Поля обожала слушать эту книгу перед сном. Знала бы она, куда попала ее старшая сестрица. В самую настоящую сказку. Дракон тем временем приоткрыл пасть, издав грозный рык. В его горле искрилось золотистое пламя, смертельно опасное пламя. Очень не хотелось бы вернуться в свой мир горсточкой пепла. Сделала еще шаг назад, наблюдая, как пламя внутри зверюги росло с немыслимой скоростью. Еще мгновение, и от меня точно не останется живого места. Ладно, ладно, не Смаук, ошибочка. «Может, ты Фиона?» Я сделал рывок за угол. И вовремя ярчайшие языки пламени пронзили пространство, стоило мне только скрыться за стеной. Дракоша же так и остался под дверью охранять чертят от навязчивой и навязанной няньки. «Мда, кажется, этих деток не учили хорошим манерам». Неужели графу так сложно было объяснить, что шашлык из нянь делать запрещено? Это уже ни в какие ворота. И как мне теперь быть? Трусливо бежать в свою комнату и сетовать на судьбу? Я точно не собиралась. Нет уж. Меня каким-то огнедышащим зверем не испугаешь. Это всего лишь животное. Пусть и магическое, пусть и опасное. Но этот концерт был задуман для единственного зрителя — меня. Для устрашения? Чтобы запугать? Чтобы очередная няня с воплями ужаса бежала прочь из дома? Ха, не на то напали. Мне нужно, чтобы мое желание исполнилось. А заодно неплохо бы подучить этих чертят хорошим манерам, раз уж отцу плевать на воспитание собственных детей. Может, стоит попробовать отвлечь эту ящерку, переключить внимание, например. За мгновение я избавилась от правой туфли и замерла в боевой позиции за углом. Аккуратно выглянула из своего укрытия. Дракон тем временем вновь приоткрыл пасть для нового огненного плевка. Я размахнулась, сделала бросок, и туфля с гулким стуком рухнула в другом конце холла. В ту же секунду пространство вновь озарила яркая огненная вспышка. Пламя плясало прямо перед глазами, струилось, переливалось и не горело. От пламени такой мощи мне давно должно было стать жарко. Но вот ведь странность. Огонь не был горячим. Это что за ерунда такая? Спустя мгновение пламя вновь исчезло. Я опасливо высунулась из-за стенки. Дракон даже не пошевелился. Точно так же, как и пару секунд назад. Он вновь приоткрыл пасть, собираясь выдохнуть свой негорящий огонь. Перевела взгляд на пол. Туфля, целая и невредимая, она лежала в том же месте, куда и упала. «Быть того не может!» Мотнула головой, моргнула, и дракон замерцал, будто кадр в старой пленке заживала. Честное слово. Только вот происходило это все на самом деле перед моими глазами. Неужели это иллюзия? Тело дракона вспыхнуло и исчезло, будто и не было его никогда. Вот это номер! Подняв полы платья, я поспешно обула свою туфлю и, расправив плечи, двинулась вперед. Нужно сохранять спокойствие. Это всего лишь провокация. Мне нельзя поддаваться. Резко распахнула дверь и без промедления ворвалась в большую светлую комнату с высокими окнами. Все пространство было завалено многочисленными яркими игрушками, листами бумаги, старыми искрящимися предметами. Две большие кровати стояли по разные стороны от двери, и прямо по центру весело плясали золотистые огоньки. «Еще раз доброе утро», — заговорила громко и уверенно проговаривая каждое слово. «Чудесное представление! Браво! Не могу понять, что мне понравилось больше. Гроза или милый дракончик? Молодцы! Одаренные ребята! Поиграли? И пока хватит. Переодеваемся, умываемся и бегом на кухню». Одаренные ребята застыли над столом, посреди которого был разложен здоровенный лист. Конечно же, они так и остались в пижамах, неумытые, не расчесанные. И, похоже, мне удалось их удивить. Где же это видано, чтобы хвалили за шалости? Давид развернулся, прищуренно изучая мой облик и привычно скрестив руки на груди. «Тебе понравился дракон?» В его голосе сквозило недоверие. «Очень пугающий! А этот огонь! Ух!» Я кивнула. «Чьих рук дело?» Тиона свернула лист бумаги, сморщила носик, обращаясь куда-то в пустоту. «Это я создала его, и я буду завтракать тут, сейчас». Будто в тот же миг из воздуха должны были появиться толпы слуг и предложить выбор блюд в духе шведского стола. Но ничего не произошло. Похоже, обращались ко мне. «Решительная девочка, ничего не скажешь. И драконов создавать умеет, и командовать». «Нет уж, со мной этот номер не пройдет». «Наколдуете?» Я сделала шаг в сторону стола. «Тогда я, пожалуй, присоединюсь к вашему завтраку». «Всем известно, что еду нельзя наколдовать», — Давид хмыкнул. «Только приготовить». «Тогда мы будем эту еду готовить». «Ты умеешь готовить?» Тиона недоверчиво нахмурилась. Будто я сказала, что умею летать. Хотя нет, это бы ее не удивило. «Умею», — я кивнула, — «и вас научу. Надеюсь, на Альнаире маги питаются не амброзией, запивая ее дождевой водой. Может, даже местное меню не слишком отличается от земного».